3А. Утро было отличным. Саркис меня рано разбудил, накормил отличным завтраком и еще в дорогу пайк собрал. К стоянке я успел вовремя. Там как раз только начиналась все походная суета. Капитан, увидев меня, просто указал на один из КАМАЗов. С ним поедешь. Упошел дальше, раздавая утренние плюхи, тем самым взбадривая личный состав. Я подошел к машине, познакомился с водителем, которого звали Сергеем. Запихал рюкзак и пакет с продуктами, ну и сам разместился. Колонна тронулась через полчаса, на выезде притормозив за КПП, где все расчехлили оружие и я в том числе. Автомат пристроил сбоку. В общем, поехали. Сергей оказался с Коломны. Отслужив в Чечне, тоже водилой, дембельнулся и устроился по специальности. Да не свезло. Попал в аварию, задев машину какого-то чурки. И все нечего, да сын гор полез на Серегу с травматом. И тот, недолго думая, сей девайс отобрал и в жопу тому чурке и засунул, забыв спилить мушку. В результате схлопотал немалый срок, ибо его еще и виноватым в аварии сделали. А тут ему и сделали предложение, от которого он и не отказался, перебравшись на новую землю водителем в русскую армию. И вот уже 3 года он ходит в составе колонн по ней. Я в свою очередь рассказал свою историю попадания сюда, на что Серега долго ржал. В общем, так за разговорами и смехом прошел первый день. Мы в колонне шли последними, и пыль, поднятая колонной, доставалась вся нам. Смотреть было практически не на чего. Пылевая стена. Вечером на ужине ко мне подошел незнакомый старлей. Филимонов Андрей, я зам по безопасности капитана Немова. Пара вопросов к тебе есть, не возражаешь? Я не возражал и в итоге пересказал всю историю моего попадания в новый мир. Филимонов слушал внимательно, несколько раз задав пару уточняющих вопросов. А когда я иссяк, спросил: «Я чего ты не в Москву, а к нам собрался? Я чего мне у ментов проворовавшихся делать? Извини, но это не мой круг общения. Так ты ж вроде как главбух». «Ну и что? Я за финансовые вопросы отвечал всегда, а менты не мой профиль. У меня батя тоже военный, так что армия мой родной дом, считай. Чеш ты ушел с нее? Фуле было делать, если ДД по 9 месяцев не платили. Так ты ж сам себе. Это только так кажется. А денег, в самом деле, не было ни копья. На стороне все мужики крутились, кто как мог. В общем, как случай подвернулся, я и уволился. Да и не держал никто. Сокращение пошло. А тут работу по специальности предложили хорошую с перспективой, вот и написал рапорт и уволили. А сейчас, стало быть, готов снова погоны одеть. А почему бы и нет? Ладно. А как тебе новый мир? Никак. Я 10 лет крутился там. Активы наживал. Семья, квартира, машина, дача, деньги, работа. И сейчас, когда все вроде есть, меня сюда 500 IQ и автомат с мешком патронов. И давай все по новой, начинай. А оно мне надо. Экзотика местная. Возможности. Свобода. Извини, но с пустыми карманами это не возбуждает как-то. Нет во мне сейчас юношеской романтики. Ну, семью можно и привезти сюда. Куда сюда? Ни двора, ни кола. Что они тут делать будут? И чем я их кормить тут буду? Пока сам еще не пойми где и что. Во общем, пока никак. Во общем-то, честно. Ладно, спокойной ночи. Тебе не кашлять, молчи-молчи. Не понял. Контриков так всегда звали, молчи-молчи. Контрразведчиков. А, и мы расстались. Я завалился спать, ибо весь день в КАМАЗе по грунтовке, если честно, вымотал меня хорошо. Утро следующего дня было отвратным. Все тело болело с непривычки. В общем, быстро поели и опять по машинам. Сегодня пыли было поменьше, дорога шла вдоль океана. Мы, с Серегой вчера наговорившись, больше молчали. Я так вообще вторую половину дня пытался дремать. Вечером опять встали на ночевку. Быстро разогрели ужин из консервов и, поев, завалились спать. Завтра опять в дорогу. Третий день был в точности похож на второй. Опять быстрый завтрак и по машинам. Бесконечная саванна с кучей животных. Честно говоря, пейзаж уже стал приедаться. Ощущение новизны прошло. и стада рогачей не вызывали прежнего интереса, став просто частью местного пейзажа. Я опять пытался задремать. Ближе к обеду в эфире началось какое-то шевеление. Дозор вроде бы обнаружил наблюдателей. Я даже поначалу не придал этому значения, но вскоре началось. Через полчаса мы услышали выстрелы, и рация разразилась серией команд немого. Капитан дело знал и командовал в эфире четким и спокойным голосом. Потом колонна встала и нас резко обогнал идущий позади нас БТР-80, умчавшийся вперед, на выручку своим. Ща наши расп. Голова Сереги разлетелась на части, и меня окатило остатками его мозгов и кровью. Тело начало фонтанировать кровью, и я, схватив автомат, судорожно искал ручку двери, чтоб вылезти из кабины. Наконец ручка двери была найдена, и я буквально выпрыгнул из нее. Говоря точнее, свалился как мешок с ГМ на дорогу, приземлившись на пятую точку. Хотя автомат не выронил, получив им же по зубам при неудачном приземлении. «Ты ж сучка, мля!» Размазывая по морде чужую кровь, я на четырех конечностях заполз под КамАЗ. Тут меня слегка травануло, и я перекатом переместился за заднее колесо машины. Полежав и придя немного в себя, занял положение для стрельбы, лежа и попытался разобраться, где и что тут происходит. Но пока лишь были слышны звуки сильной перестрелки. Понять, кто по ком и куда стрелял, было невозможно. Я явно был несколько в стороне от событий. Противника не было видно, как собственно и своих. По нам больше не стреляли, и я как последний идиот лежал с автоматом под КамАЗом. Впрочем, в скорости я заметил приближавшийся из саванны внедорожник с пулеметчиком на крыше. Здоровый мужик в камуфляже, броннике и каске. Стрелял куда-то вдоль нашей колонны, не замечая меня. А внедорожник тем временем приближался по касательной к нашей машине. Писец, тут мне стало страшно. Сейчас они меня заметят и тут и похоронят. Где же все? Походу по нему никто не стреляет. Вот она, полная ша. Пришла. Тут, правда, вспомнил про автомат в руках и, прикрыв глаза, прошептал: «Черт побери, омлять, делай, а не пойди». Помогло. Страх слегка уступил место озлобленности. «Врешь, а не возьмешь». И прижав плотнее приклад, я принялся выцеливать пулеметчика. Контуры противника никак не хотели попадать в прицел, и я все медлил с открытием огня. Наконец, внедорожник сократил дистанцию, и цель наконец-то оказалась на мушке, и я нажал на курок. Сразу попав в пулеметчика, его голова окрасилась кровавым облачком, и тело отбросило от пулемета. И я, тут же в азарте сместив прицел, полоснул длинной очередью по водителю. И опять повезло. Попал и даже опять в голову. Машина проехала десяток метров и остановилась. На помощь ни им, ни мне, никто не пришел. И я так и провалялся до конца перестрелки по КамАЗам. Когда стрельба стихла, я услышал шум подъезжающего УАЗа. И наконец, выбрался из-под грузовика. Ранен в машине сидело двое бойцов. Нет, это Сереге кровь. Серегу в голову, в самом начале. Там писец в кабине. Блин, это снайпер С, а у нас троих пацанов убило и еще трое раненых. БТР подбили. Писец потери. Ну что тут у тебя? Да вон, запрыгивай, поедем, посмотрим что там. Я запрыгнул, и мы подъехали к стоявшему джипу. Апана, смотри-ка, как бухгалтер отстрелялся. Даже контроль делать не надо. Обоих в голову завалил. Бойцы, выскочив из машины, сноровисто вытащили убитых из джипа и принялись их обыскивать, одновременно освобождая трупы от надетого на них снаряжения. С убитого пулеметчика была снят легкий кевларовый шлем, разгрузка и бронежилет. С пояса снята фляга, наполненная, как выяснилось, вискарем, точнее бурбоном. Мы сделали поглотку за победу. Все шматье закинули пока в кузов джипа. Убитый явно оказался американцем. На животе у него под майкой был обнаружен поясной кошелек, и боец протянул его мне. «Держи трофеи, это твои, по праву, водить умеешь». Я кошелек засунул в набедренный карман штанов. «Позже разберемся». «Да, ну, вот теперь ты и колесами прибарахлился. Колян, ты посмотри, кого тут бухгалтер наш завалил. Мы подошли к убитому американцу. Не фуляшь себе, зови капитана. Это же тюлень ихний. Ну, мужик, уважаю. Как же ты его? Это же американский морской котик. Видишь татуировку на плече? Редкая птица в бандах. Да повезло, мужики. Случайно получилось. Со страху, наверное. По рации связались с Немовым, и тот быстро подъехал на ПТРе вместе с Филимоновым. Офицеры осмотрели труп. Начфином, говоришь, служил. Ты, парень, нам не заливаешь. Ничего добавить не хочешь. Мужики, да со страху чуть не обоссался под машиной. Повезло чисто случайно. Они меня, видимо, не заметили, ну я и выстрелил, и вот, попал удачно. Ладно, потом поговорим. Старлей, сделай фото. А тебе потом через орден 2000 ЭКЮ премии выпишем. Ты дорожных бандитов завалил. Ну и джип с трофеями теперь твой. Ездить умеешь? Ну да. Тогда садись, заводи и выгоняй технику на дорогу. Мы сейчас тронемся. Опасно стоять тут. И доплату готовь, с машины плата дороже. А вы помогите тут человеку и тоже давайте на дорогу. Офицеры опять залезли на БТР и покатили куда-то дальше в саванну. А я в полном обалдении обошел вокруг джипа, еще никак не придя в себя от такого подарка судьбы. Слышь, бухгалтер, у тебя какой размер ноги? 44-й. Ботиночки тебе в самый раз будут. И один из бойцов стащил с американца почти новенькие ботинки фирмы «Каркаран». Ну, ты посмотри, а тут еще заначка у него имеется. И боец, отогнув стельку, достал 3 золотых монеты ордена. В каблуке был сделан искусный тайник. Офурить не встать. Держи обувку. И я поставил ботинки в салон моего авто. Да-да, уже моего. Договор дарения был подписан кровью одной из сторон. Я нашел какую-то тряпку и быстро вытер руль от следов крови убитого водителя. Он, в отличие от американца, был походу латиносом. Ничего особо ценного на нем не было. Обычный рядовой бандит. Его по-быстрому обыскали и, сняв разгрузку с магазинами, тоже закинули в кузов. ID у него не было. В наследство мне достался леворульный, англичаниш, у них не все как у людей, Land Rover Defender 110. В военной комплектации Wolf или Евмиг. Предельно аскетичный, созданный для боевых рейдов. По мне бы лучше был бы он с цельнометаллическим кузовом, а не с каркасом безопасности без дверей и предельно открытый. Ездить на таком по грунтовке в колонне, полная ша. В общем, сел за руль, завел и, включив первую, осторожно повел джип к дороге, пытаясь освоиться за рулем новой для меня машины. Выехал на дорогу и подогнал джип к Сережиному КамАЗу. Мужики уже были там и, достав тело Сергея, упаковывали его в пластиковый мешок. Не повезло мужику. Мы его на привале похоронил по-людски. Я заскочил на подножку грузовика, намереваясь достать свои вещи из кабины. Кровище то, Матерь Божья. Видно, сердце еще долго работало, как бы не веря, что человек умер. В результате вся кабина буквально была залита кровью. Я достал свой рюкзак и пакет с продуктами. Продукты сразу улетели в кювет. Залитые кровью консервы я есть не стану. Сверху рюкзака был приторочен спальник, ему собственно и досталось. Аккуратно его снял и тоже отправил в кювет. Тряпкой оттер остальное, надо будет простирать, а пока так сойдет. Закинул рюкзак в кузов джипа к остальному. Пока возились с этим, подъехал капитан. Боря, настрой рацию Начфину. Какой у тебя будет позывной? Финик. Капитан ухмыльнулся и, махнув рукой, сказал: Финик так финик. Так, мужики, закругляемся здесь. Через 50 километров будет местечко, и там себя в порядок приведете. А пока потерпите. Уходить нам быстро надо. Михайлов, ты за руль этой машины. Все мужики, время. В общем, мы разошлись по своим местам. Я в последний момент залез в кузов и снял с каски защитные очки, маску. Иначе мне писец будет. Он, собственно, и был. Идти последним в колонне за КамАЗами было плохо из-за пыли. Несчастные 50 километров мы проехали за полтора часа. Наконец-то прибыв на место, там, свернув с дороги, проехали еще метров 500 по саванне, выехав на берег маленькой речки, а скорее большого ручья. Там все занялись приведением себя в порядок. Я нашел в джипе маленькое пластиковое ведро со щеткой. Потом залез в кузов и принялся разбирать трофеи. По оружию были обнаружены штурмовая винтовка М4 с подствольником и диоптрическим прицелом, телескопическим прикладом и фонариком, бельгийская FN-FAL. В разгрузке американца был кольт 1911. У Латиноса ХР знает что. Данную модель пистолета я в глаза не видел и, судя по всему, явно дешевая модель под Беретту. Судя по обводам корпуса, повертел в руках и просто отложил пока. В кузове также нарисовалось три рюкзака. Ну, этот дешевый китайский явно Латиноса, этот моего кадра. Хороший американский 70-литровый рейдовый рюкзак с встроенными разгрузочной и питьевой системами. А этот третий тоже крутого мужика был, а точнее снайпера. Да это точно его, ибо сверху приторочен костюм маскировочный снайперский. Как же там его называли-то все? Агилли. Вспомнил. Патроны к пулемету 2 ящика полных. Пулемет, кстати, у меня стоит М2 Браунинга. Патронов 5.56-45 НАТО тоже много пачек. Еще обнаружился боевой дробовик Бенелли М4 Супер 90 и 2 мешка патронов к нему, пули и картечь. Вагов к подствольнику мало только то, что в поясном патронташе. Пяток гранат местного производства F1 демидовские. Еще отдельно лежали 3 коробки патронов, 338 Лапуа Магнум. Эти явно снайпера. Я тогда у Саркиса пообщался с его напарником Биллом по поводу цен на оружие. Так вот, патроны эти идут из-за ленточки и стоят от 1,5 ЭКЮ штучка. Но, подумав, взяв снайперский рюкзак и патроны, и отнес все снайперу группы. Это он того снайпера завалил, что вызвало полное одобрение всех. Как я потом узнал в разговорах, на новой земле по поводу трофеев был следующий порядок. Ну, одиночки вроде меня имеют то, что подстрелили, если они не в группе и не было предварительных договоренностей по дележу. Группа собирает все трофеи и потом делит по оговоренному порядку. Командир получает 5 долей, его зам, если есть 2 доли, остальные по 1 доле, за исключением снайперов, если таковые есть. Если снайпер в бою сработал по снайперу противника и его подстрелил, то трофей с убитого снайпера полностью его, они в общий котел никогда не идут. Если снайпер был, но чужого снайпера убрал обычный боец, то трофей делит между ними пополам, но снайпер всегда имеет приоритет по экипировке. А со мной вышло, так что я в общем-то в своем праве был эти вещи оставить себе. Де юре ко мне претензий не было бы, но... По факту новый человек в боевой группе своими поступками сам определяет свой статус. Либо ты один из нас, либо ты клиент. Своему без вопросов и просьб помогут, а клиенту через кассу. А набор услуг по прейскуранту будет, за дополнительные услуги и ценник будет. Выбор за человеком. В этом и заключается свобода. Свобода выбора. Еще в джипе была обнаружена коробка со жратвой. Консервы американские. Местный хлеб, пол упаковки бутылок с минеральной водой из-за ленточки, кстати, 2 бутылки местного спиртного, судя по этикеткам, я таких никогда не видел, вроде ром какой-то, термос фирменный с кофе, 2 блока сигарет американских Marlboro, газовая походная горелка с баллончиком газа, в задней корзине стояло 2 полных канистры с соляркой, бак был полон наполовину, кстати, надо будет утром заправить. Маскировочная сетка и лопата тоже были в наличии и 2 запаски с тентом. У Латиноса был китайский спальник, одеяло и надувной матрас. Зато у американца была полноценная армейская спальная система полуторка из гортексов 5 слоев от -35 до 35 секунд в ней можно спать, плюс коврик и армейская одноместная палатка. Ну, теперь лафа, мой спальник был тесноват, а тут явно места дофига. Мой размерчик короче. Я все это аккуратно вытащил из кузова, а потом распотрошил рюкзак Латиноса. Ну, как и ожидалось, куча грязного белья не моего размера. Все пустил на тряпье мужикам и себе забрал 3 чистые футболки для уборки. Мыльно-рыльные не впечатлили, и я их выкинул. В старой куртке нашлась и заначка в 500 ЭКЮ. Пригодится. На дне лежало несколько пачек патронов 9 мм. К пистолету. патроны в коробку к остальным. Потом набрал воды в ведро и отмыл машину от крови, застирал свой рюкзак. Да и потом все загрузил по новой. Заправил бак из одной канистры. Потом вымылся сам. Майку пришлось выбросить, вся в крови была. Рюкзак американца пока не стал смотреть. Сил уже не было, решил на завтра оставить. Единственное, поменял обувь. Боты классные, в них еще в кармашке ножичек маленький обнаружился. Монеты золотые там же и оставил пока, ибо нечем пустоту заложить пока. А так на всякий случай пусть там и лежат. Побрился, одел все чистое. Ну, к этому времени и остальные закончили. Убитых решили там же чуть в стороне похоронить, бойцы вырыли могилы, и мы их похоронили. Ночевать вернулись чуть назад. Там место более удобное было, за ужином помянули погибших. А после него во время перекура ко мне подошли Немов с Филимоновым. «Финик, отойдем». Мы поднялись и отошли к моей машине, перекурить. «Во общем, Стас, мы важный груз тащим для протектората. Ты сам видел, это не обычная банда была. Слишком дорогие наемники в нападении участвовали. Отсюда и потери такие. Людей у нас стало мало. Так что считай, что ты временно призван. Уж извини, но обстоятельства вынуждают. Да вижу я не слепой. Куда мне от вас? Во общем, капитан, говори, что делать. Ты аппарат освоил. Завтра с Филином в головном пойдете. Пулеметчика тебе дадим. Твой агрегат знает хорошо. Да во общем-то обвык немного. Правда, из меня разведчик как корова на льду. Не волнуйся. Твое дело баранку крутить будет. А по сторонам Филин смотреть будет. А Филин это вообще кто? Старший лейтенант Филимонов Андрей. Позывной у него Филин. А, ну, тогда без вопросов. Тогда отбой, боец. 4. Новая земля. Ньюрино. В Ньюрино мы въехали после обеда. Идти впереди колонны дозором было кратно лучше. Чистый воздух и прекрасный обзор. Старлей периодически останавливал машину на возвышенностях и подробно осматривал окрестности в бинокль. Но никаких неприятностей не выявил. Так что до города доехали без приключений. Я полностью освоился за рулем моего авто, так что все было хорошо. В самом городе мы приехали к местным кубинцам. Они тут, оказывается, держали значительную часть заведения и бизнеса. Сам город был чем-то вроде земного аналога Лас-Вегаса и полностью под контролем местной мафии, что не мешало ему вполне сносно существовать под местным солнцем. Оказывается, мафия управляет городским хозяйством, чем обычные чиновники. Во общем, кубинцы, как ни странно, нас очень тепло встретили и разместили в своем отеле. И я наконец-то добрался до душа и нормальной кровати. Господи, кайф-то какой, если после душа чистеньким, да на чистую постельку возлечь. Кто по новой земле не ездил, тот не поймет. И всего-то за 10 кю. Во общем, помывшись и полежав, решил наконец-то разобраться с наследством американца. Первой пошла разгрузка. Найдена бензиновая зажигалка Zippo, початая пачка Marlboro, ИП, мультитул Ли Зерман ТТ краткая. Ура, ура, ура, дома такой же был. Рация Midland с гарнитурой. Магазины 4 штуки к М4. Пистолет Кольт 1911. С тремя запасными обоймами. Кошелек с 300 кю мелочью. Тактические очки ЕС, ну и все. Теперь к рюкзаку. Дождался своего часа. Итоги вскрытия рюкзака были таковы. Мне от щедрот господа и янки досталось. 1. Бинокль Леупольдса Цадес 10х42 само. 2. Полевой планшетный ПК Эксплори Рангеркс. 3. Триеца Нацак 4х32 УСМ с рифлицам Баттаптиц. Боевой оптический прицел МПС-Ш3 ДЖК Нацак 4х32. 4. ПНВ очки ночного видения ДВС-8А. Странно, но российского производства. 5. Запасные батарейки разных комплектов. 6. Фонарик LED Linser X14. 7. Дюжина новых майк, трусов и носков. 8. Очки солнцезащитные тактические. 9. Два комплекта камуфляжной американской формы. 10. Один гортексовский костюм утепленный. 11. Флиска. 12. Спортивная форма. 13. Походный нестер с бритвой и маникюрным мужским набором. 14. Две панамы. 15. кепи, 16, тактические перчатки 2 пары, 17, бутылка бурбона Woodford Reserve, 18, 5 ИП индивидуальных перевязочных пакетов, кто не знает, американских. И в заключение с самого дна была извлечена упаковка из 4 золотых слитков ордена, весом в 4 кило. Вот отчего рюкзачок-то был тяжел, к коим прилагалось 3 новых ID под разными именами, но с одним одинаковым фото бывшего владельца рюкзака, и кого-то еще, а вот кого, взгляд случайно упал в зеркало, а ну-ка, если подбрить тут и сделать вот такой взгляд, то, может и сойти для поверхностной проверки, ладно, оставим пока что, но тоже интересно, да и на картах деньги наверняка есть, интересно, а можно их снять, надо Андрюху поспрашать, а вот и он, легок на помине. Я убрал золотые монеты в рюкзак и пошел открывать ему. «Привет, Стас, кайфуешь? Ну а то, выпить хочешь?» «Нет пока, дело к тебе есть, работа, какая?» «В общем, поступила сейчас информация, оперативная, завтра встреча состоится с заказчиком, тот, кто нас заказал. Ты мне нужен в качестве водителя и резервного стрелка, своих че, я ж не в армии еще пока, не под подпиской». «Стас, у меня один погиб, один тяжело ранен, в строю сейчас всего один у меня, остальные это водилы, ничем не лучше тебя, подробности будут, операция совместная, кубинцы тоже участвуют, сейчас выезжаем на место и организуем засаду, нам надо быть раньше, ибо само место встречи могут проверить заранее, ты на доставке и в резерве, за работу тебе идет 500 IQ, привез-увез». Едем мы трое и кубинцев 8 человек на 2 машинах, всего 11 бойцов будет, ага, так чеш ты своего водилу не берешь, если все просто, я то, тут зачем, Стас, ну, ты же офицер, стоп, был им давно, тут не СССР, я пока тут никому присягу не давал, и я тут пока никто и звать меня никак, давай будем говорить откровенно, Андрей, и ежели чего, меня списать раз плюнуть. Ведь так получается, и ты мне предлагаешь рискнуть за 500 IQ, а не маловато ли будет? Андрей задумался, что-то про себя решая, а потом продолжил. Будет тебе засчитано при разговоре в ППД, и трофеи там будут. Управление забирает 90%, а 10% премиальные, но делятся они на всех участников, сам понимаешь. Но трофеи там богатые будут, это обещаю. Если все выгорит, если нет, тогда 500 IQ, и не центом больше, приехал-уехал, одни сутки, в общем решай сейчас, ибо выезд через час, я задумался, стоит ли рисковать, сейчас у меня 10 тысяч IQ в кошельке поясном было, золото взял еще на 40 тысяч IQ, наличка, почти 1 тысяча IQ, еще оружие если продать на 8-9 тысяч IQ потянет. 1 М2 5000 IQ потянет с боекомплектом, да машина, считай 100 штук, можно и пожить, оглядеться, бизнес свой замутить и армейцев пока послать, а с другой стороны, ежели операция выгорит, то и погоны могут повесить, а с погонами и оклад и пайка и хата, я тут у мужиков поспрашал между делом, что и как про условия службы, т.е., к этим деньгам, да полный пакет, то получается совсем неплохо, хр с ним, рискнем, лады Андрей, я в деле, считай, оговорились, тогда через час у машины, и это, я смотрю, шмотки, у тебя американские, ты их и одевай, чтоб едино все было, понял не дурак, все я пошел готовиться, встречаемся у машины, Андрей ушел, а я стал собираться, камуфляж американца прям по моему размеру. Все подошло, сверху бронник его и разгрузку, перчатки, очки и каску, на пояс кабар его, мой-то ножик не заточен оказался, надо было проверить, а я стормозил, ножи с завода не заточенными идут, считается, что боец их сам под себя заточит, умники мля, а с другой стороны может оно и правильно так, панаму на голову, оружие, че брать, М4, а я с него ни разу не стрелял. Да пофуй АКМ возьму, тут не армия, наемник может и с русским оружием гулять, зато опробован в бою и удачу принес, спальник и палатка уже в машине, Там же и продукты лежат, я не вынимал, к слову. Магазины переснарядил. Попробовал их в американскую разгрузку засунуть. Мда, а сойдет в принципе. Посмотрел на себя в зеркало. Арамбомля, котик американский прям. Через час встретил Андрея с нашим снайпером, и не узнать, тоже вырядились не хуже. Американцы мля стопроцентные. У снайпера, кстати, и винтовочка импортная. Когда успел пристрелять? Профи, что еще сказать? У Андрюхи М16А2 с ночником. Может, и мне надо было взять. А поздно уже, едем. К нам подрулил джип с кубинцами, и к нам перешел один из них. Раулем представился. Надо же, по-русски разговаривает. Да и остальные их мужики. Сразу видать тертые. Я среди них как Г, но в проруби. Ну да ладно. В общем, выехали. Кубинцы первыми, а мы за ними. Шли быстро и где-то через полтора часа ушли с основной дороги на местную, а потом вообще по саванне поперли. Но недолго. Заехали в распадок, там кусты с колючками росли. Ядовитые, меня сразу предупредили, чтоб не накололся. Тут и ночь подошла. Наскоро поужинали армейскими пайками. Кубинцы выставили боевое охранение, расписав смены. Меня, в силу профнегодности, отправили спать. А я не особо и возмущался, ибо усталость была. Утром поднялись рано, еще до восхода солнца. Филимонов, собрав всех, коротко озвучил план на день. Встреча должна состояться вот здесь. На песке схематично была нарисована местность, и Андрей на этом плане указывал всем места, попутно давая комментарии и инструкции всем. Работаем тремя снайперскими парами, отсюда, отсюда и вот отсюда. Я с гримом, позывной нашего снайпера Игоря, кому я рюкзачок подарил от снайпера им заваленного, работаю вот с этой точки. Мануэль с РПК прикрывает всех отсюда. Родриго и Финик в резерве на базе. Финик за водителя, Родриго за пулеметом. Ваша задача в случае чего прикрыть и эвакуировать нас. Если все по плану, то пригоняйте транспорт по моей команде. Начинаем по моей команде, но в любом случае ждем, когда выйдут боссы. Они наша с гримом проблема, мы работаем по ним. Задача остальных, охрана и водители. Вопросы есть? Нет. Тогда по местам, парни. И бойцы, проверив в последний раз с оружием и экипировку, разошлись, занимать места согласно плана. А мы остались с Родриго в лагере. Родриго сразу полез смотреть пулемет, и только глянув на него, принялся его разбирать и чистить. Время еще было. Наши заняли место засады задолго до приезда клиентов. Кубинец неплохо, оказывается, говорил по-русски. Собственно, все кубинцы владели русским. Приятная неожиданность. Я от нечего делать, принялся помогать Родриго с пулеметом, попутно осваивая незнакомую машинку. В общем, ничего особо сложного. М2 машина проверенная временем, мощная и довольно точная. Американцы во Вьетнаме ставили на него оптику и использовали для антиснайперской борьбы, и не без успехов. Еще б пострелять с него, но уже не судьба. В общем, пулемет был почищен и смазан, установлен на машину, и пулеметные ленты были заправлены и уложены. Еще пару запасных мы снарядили и приготовили на всякий случай. Потом принялись ждать. Примерно через час рация, включенная на прием, разразилась серией коротких щелчков. Родриго сразу напрягся, коротко мне пояснив. Начинается. Я лишь закурил. Из лагеря все равно ничего не видно, и наше дело сидеть и ждать. Если все пройдет штатно, то и вообще ничего не увидим. Но нервы на пределе. Мандраж накатил, сука. Еще полчаса тишины в эфире, и наконец, слышу голос Филина. Начали. В следующие секунды слышим приглушенные звуки работы снайперских винтовок. Потом заполошная очередь крупнокалиберного пулемета, резко оборвавшаяся, пара коротких автоматных очередей и... все. Опять тишина. Все на контроль. Быстро. Это опять Филин в эфире. Походу все штатно. Считай, все закончилось уже. Ну, вот, а я боялся. В общем, можно расслабляться. Поучаствовал в боевой операции, которую и не видел, считай. Такая война мне нравится. Всю малину испортила рация. С юга два столба пыли. Видимо, успели резерв поднять. Финик, прикройте. Вам в помощь паук и кот. Прием. Вас понял. Выполняю. Прием. Все коротко подтвердили прием. А вот это уже ни хера не нравится. Ладно, завожу машину. Родриго занял место у пулемета и коротко командует мне, куда и как ехать. Я у него за исполнителя его команд. В бою водителем командует пулеметчик. Он говорит, что делать и куда ехать. Вот и сейчас Родриго командует мне. Прямо 500 от. Я вывожу джип из распадка и еду прямо. Вот и я уже вижу поднимающиеся два полевых столба с дороги. Спешат мля. Два стареньких хаммера с ротными пулеметами я увидел как-то сразу. Стоило перевалить за пригорок, как картина полностью прояснилась перед глазами. Два джипа бодро шли по дороге к месту боя. Стой. Я затормозил и в следующую секунду наш пулемет заговорил короткими по головной машине. А кубинец мастер. Второй очередью накрыл пулеметчика и теперь уже расстреливает саму машину и, похоже, всем сидящим в ней настал полный писец. Зато вторая ушла с дороги и, прикрывшись первой, остановилась. Минус 50 яд на 10. Быстро. Это означает, что нужно переместить машину вперед на метров с поворотом на 10 яд часов. 12 те это строго прямо всегда и от этого курса всегда идет отсчет команд по смене курса. Быстро и просто. В бою некогда долго пояснять, что и как. Я и рву когти, джип срывается с места и, довернув, мчится к новой точке и своевременно, к нам прилетает обратка. Слава богу, мимо. Зато в душе страх и адреналин. Там тоже М2 и если попадет, то никакой броник меня не спасет. Считай полный писец сразу. Мы начинаем с противником пулеметную дуэль. Родриго пытается попасть в него сходу, но безрезультатно, хотя и действует тому на нервы, сбивая прицел и заставляя пулеметчика противника ошибаться в прицеле. Пока равновесие по силам и тут кому повезет, кто первый попадет в противника. Везет нам, на нашей стороне в игру вступает снайпер, он и кладет пулеметчика. Ура! Победа! Да нет, рано я. Пока Родриго занимался первым джипом, второй успел ссадить троих, двоих стрелков и снайпера. Понятно, что оставшиеся уже не пляшут против нас, но и нам надо их зачищать до конца, свидетелей быть не должно. И мы снова продолжаем движение, медленно обходя подбитые машины по часовой стрелке. Один из стрелков не выдерживает и открывает по нам огонь. Это после М2 совсем не страшно. В ответ летит короткая очередь Родриго, и она явно накрывает стрелка. Есть один. Карамба. А блин. А-а-а. Я оборачиваюсь и вижу Родриго корчащимся в кузове. Вижу кровь и понимаю, что он ранен. Буквально врубаю заднюю передачу и сдаю назад, подруливая. Джип виляет на ходу, но все-таки переваливает взгорок, и мы в безопасности. Выскакиваю и лезу к нему в кузов. Срезаю разгрузку. Теперь бронежилет. Он у него легкий американский. Так что тут. Пуля прошила бок, выйдя на вылет. В общем-то ничего страшного, ибо артерии не перебиты, иначе бы крови было на порядок больше. А вижу. Пуля задела кончик ребра, вот это действительно очень больно. Ладно, сейчас полечим. Первым делом срываю флягу с пояса и, отвинтив колпачок, поливаю рану отборным американским бурбоном. Не спирт или водка, но тоже сойдет. А-а-а, это Родриго, ну и внутри тоже надо все продезинфицировать. Сую в рот флягу, он ошалело делает пару хороших глотков и закашливается. Отлично, теперь рвем и пы, развернув упаковку, накладываем на рану и бинтуем. Ага, сейчас, не получается, надо поднять кубинца. Я, ухватив его за куртку, резко сажаю. Родриго охает. Да держи же. Прижми пакет, сейчас забинтую. Он зажимает простреленный бок с приложенным пакетом, и дело начинает двигаться. Кое-как забинтовал, туговато, наверное. Я хр его знает, первый раз такое проделываю в своей жизни. Так теперь надо ему антишоковые и обезболивающие вколоть. А, как и куда, вроде, читал, в бедро это делали, у нас в Чечне. Ну не в жопу же ему колоть, может не понять еще. В общем, два укола в бедро, не думая ни о чем. Вроде все пока правильно. Уф. Перевожу дух и ищу сигареты. Мне явно сейчас нужен допинг. Тут до меня наконец-то доходит, что рация орет, и вызывает нас. Я отвечаю: здесь финик, у меня 200-й, тяжело, а хрен его знает, но вроде жить будет. Я честно отвечаю, но тут Родриго у меня забирает рацию и что-то говорит по-испански в эфир. Результатом переговоров является то, что он показывает мне на место пулеметчика. Надо доделать, Стас, я за рулем управлюсь. Давай, давай теперь ты. Ох, не буяшь себе. Это что, теперь я в качестве мишени буду? А фурить не встать. Но дело надо доделывать. Я помогаю Родриго перейти за руль, а сам забираюсь в кузов и встаю к пулемету. Так, как тут и что? Да подожди ты, дай попробовать хоть. Я делаю пару коротких очередей по курсу. Ага, вот оно как работает. Общий принцип понятен. Поехали. Давай, давай. И мы возвращаемся на место боя. Там практически ничего не изменилось. Только паук сообщает по рации, что снял второго стрелка, а снайпер где-то засел и не дергается. И вот теперь его нам и предстоит вычислить. А ведь невезуха какая. Машина медленно обходит место предполагаемой засидки. Я, ухватившись за ручки пулемета, внимательно его оглядываю, стараясь засечь снайпера. Ну, где ШС, а такая, где, есть, а-а-а-а.